Глава 12. Архипыч не угодил царице своим жестоким пророчеством, и по совету графа Берона из Метавы доставили на Москву опухшего от пьянства астролога Бухера. Кольца Сатурна переместились, а Сириус весь в дьявольских пятнах, сказал Бухер и потребовал хорошего пива. Лейба Либман тоже стал глядеть в трубу на звезды. «О, жалкое невежество!» — воскликнул Бухер. «Что ты можешь видеть там, кроме кошки, гуляющей по крышам?» «Напротив», — отвечал Либман, — «я все отлично вижу. Например, я вижу Петербург, а там счастливое царствование нашей Анны». Из села Измайловского приехала навестить сестру дикая герцогиня Мекленбургская, Екатерина Иоанновна, и взяла с собой дочку, маленькую принцессу. «Анют, миленькая», — говорила она, — «не волнуют ли тебя дела престольные? Гляди-ка, моя дочь, а твоя племянница растет». Берон об этом еще раньше думал. Своего старшего сына Петра выводил за руку, конфетами выманивал из покоев принцессу. «Ну, принцесса», — говорил он, — «поцелуйте мальчика». Забитая девочка тянула губы к Петру Берону. «А теперь ты поцелуй принцессу», — говорил граф, и дети целовались. Берон следил за их детскими поцелуями и грыз ногти, мрачно размышляя. А почему бы и нет? Мекленбургские тоже ведь не Габсбурги. Им ли Беронами брезговать? «Анхен!» — подластился он однажды к императрице. «Скажи, душа моя, Анхен, а разве наш Петр не может быть мужем маленькой принцессы Мекленбургской?» «Опомнись», — отвечала Анна по-русски, — «да ведь чай не чужие они, а знать они выходят двоюродные. Первородный грех — тяжкий грех, о том и в книгах сказано, да и Петруша-то наш на 5 лет принцессы Мекленбургской моложе. Куда ему?» «Однако», — не уступал Берон, — «Астерман же составил проект, чтобы женить покойного Петра II на цесаревне Елизавете Петровне, а ведь она ему тетка была родная». «Астерман немец, и устава в церкви нашей не знает». Так дело пока и заглохло. Но мыслишка эта возвести на престол России своего сына уже засела в голове Берона, который смотрел, как целуются дети, и думал: «Сейчас не время, надобно выждать». Печальный он замкнулся на конюшнях. Все уже знали, где искать его, и несли челобитные прямо в манеж. «Я не стану учиться русскому языку основательно», — сказал Берон однажды, — «чтобы не быть несчастным от чтения доносов, жалоб и прошений. Ты, Лейба, — велел он Либману, — читай их, если хочешь, но мне ни слова». Обергов-комиссар двора читал челобитные и выгодные оставлял при себе. Такие, по которым выгода ему не предвиделась, Лейба отдавал генералу-прокурору Ягужинскому. «Анисим, — говорил тот Маслову, — чти и экстракты пиши. Что дельное, то в сенат на разбор пустим. И доглядим, и разоблачим, слабого защитим, а сильного накажем». Анисим Александрович читал мужицкие и дворянские стоны, слезой и кровью писались челобитные, и пахли они потом, лошадиным потом. Долго валялись прошения на конюшнях у Берона. «Павел Иванович», — доложил в эти дни Маслов Ягужинскому, — «смотри сам, Волынский уже на Москве под караулом сидит, а из Казани доселе еще жалобы на него сыплются». Генерал-прокурор отвечал обер-прокурору: «Не успокоюсь, пока не сгублю Волынского». Вот когда стало плохо. Ботфорт, не снимая, лежал Артемий Петрович на диванах турецких, и было шеей его некоторое стеснение. Петлю он чуял. Ягужинский гораздо силен ныне. Одно слово скажет в сенате, и висеть Волынскому. «А то неудобно мне», — раздумывал, — «и роду моему посрамление. Висеть будет неприятно». На дом к племяннику заскочил Семен Андреевич Салтыков. Ругаться стал. «Валяешься? Ах ты, клоп персидской! Вони-то от персоны твоей, будто от козла худого! Сколько же ты наворовал!» Скинул Волынский ботфорт из диванов на пол. Зевнул. Брешут-то на меня, дядечка. А в глазах муть, тоска. Зубы уже не показывал. Берег, как бы не выбили. Стал на поклепы жаловаться. «А ты сам клепай зловредно», — посоветовал ему дядя. «Ты, родимый, не первый день на свете живешь». «На кого клепать?» — спросил Волынский. «Ты меня мудрого слушай», — сказал дядя. «Помнится мне, еще до разодрания кондиций антихристовых ты беседы вел с воеводами. С Вияжским, да Саранским, кажется. Как их зовут-то?» «Козлов-то, дядечка, с Исайкой Шафировым». «Во-во!» — обрадовался Салтыков. «И они говорили тебе о самодержавцах кляузно, словами непотребными, а кондиции те демократичные восхваляли. Помнишь ли?» «Ну, помню», — сказал Волынский. «Восхваляли, верно. Так что с того? Кому что нравится, дядечка?» «Вот ты на них и клепай», — надоумил его опытный Салтыков. «Государыня наша к доносам приветлива, услуги твоей не забудет. И ты, племяшек мой родимый, из гузна да прямо в милость царскую так и выскакнешь». Подбородок у Волынского задрожал, а губы в нитку. «Ну нет», — отвечал, — «ни дед мой, ни отец в доводчиках и кляузниках не бывали. Я свой век в петле скончаю, пущай так, но токмо не в пакости. Путь человеку, кой мешает мне, загородить я способен, но доносить? Нет, дядечка, не тем аршином вы меня мерили. Я потомок Боброка Волынского, я от Дмитрия Донского свой корень благородный веду». Салтыков за трость взялся. «Дурак ты, — сказал, — коли ты донесть не хочешь, так я донесу, и ты руки целуй мне. Ради деток твоих тако сделаю». «Не сметь воевод моих трогать!» — гаркнул Волынский. Но дядя уже дверьми хлопнул, а солдатам сказал: «Стерегите его, сукина сына, да построже!» И пошел куда надо. «А с таким делом высоко идти надобно. Дело-то государево». Вот и донес Салтыков на воевод губернии Казанской, будто они слова матерные, слова непотребные, слова кабацкие, противопомазанников божьих свободно употребляли, и демократию антихристову Козлов с Шафировым тужились восхвалять. Анна Иоанновна теперь сама не своя была. «Только бы злодеев всех извести, только бы ущучить кого, да головою в петлю их». «Андрей Иванович!» — завопила. «Где ты, спаситель мой? Дело есть до тебя. Слово и дело, государева!» Волынский в одиночку вино пил. И столь шибко, что душа больше не приняла, вывернула его. Так он и свалился на диваны. В ботфортах, при шпаге и кафтане. Среди ночи кто-то хватил его за плечо. Разлепил Артемий Петрович глаза. «Матушки!» Держа в руке свечечку церковную, стоял над ним, будто привидение лихое, сам великий инквизитор Ушаков. «Как перед Богом!» — закрестился Волынский. «Спрашивай, не томи, мне врать нечего. Государыня мою верность знает». Андрей Иванович тавлинку берестяную достал, погрузил в табак короткие пальцы. «Может, убить его?» — тоскливо думал Волынский. «Ведомо стало, — заговорил Ушаков, — будто воеводы Козлов и Шафиров по злодейству своему хулу на власть Божию изрыгали не однажды. И то и свидетельски, и очно доказать можно. А тому первый свидетель есть ты, Артемий Петрович». Волынский пришел в зевоту нарочитую. «С чего взяли сие? — спросил, зубы показывая. — Тех людей я знаю, как же. Они под началом моим состояли. Да пустое все. Мужчины они глупые, жития пьянственного. При мне остолопы сии и слова молвить боялись. Я и Сайке Шафирову два ребра поломал, кажется. Может, тут от худых людей поклеп на меня? Семен Андреевич Салтыков, дядя твой, худ ли?» «Эва!» — гоготнул Волынский. «А откуда знать-то ему?» «Не далее, как вчера, Артемий Петрович, ты самолично ему в том сознался», — утвердил Ушаков. «Так, вот это здорово, меня подцепили». «Вчера-то!» — захохотал Волынский и стал диваны от стенок отодвигать. «Верно, верно. Вчера он как раз был у меня и даже памятку мне оставил. Гляди, дорогой Андрей Иванович, коли сам не сблюешь!» И свой грех на Салтыкова свалил. «Задвинь», — сказал Ушаков, — «смотреть страшно». Волынский с грохотом задвинул диваны обратно. «Видал?» — спросил. «Хорош, дядечка, у меня. Сначала здесь полживота вывернул, потом к тебе блевать пошел. А я ответ держи. Ну уж хрена вам всем. С меня как с гуся вода. Эва!» Артемий Петрович врал хорошо. Честно врал. С глазами ясными. Не блуждал взором по полу. На потолки не глядел. Слово скажет, так за это слово всегда держится. И от того вранья он в силу входить стал, сам себя во вранье убеждая. «А ты, старче, — разозлился Волынский на Ушакова, — ходишь тут по ночам и людей трясешь. Мне без тебя тошно. Иди к лоб, ползи к старухе своей, да глаза сомкни. Я тебя не боюсь!» Окаянный Ушаков умен был. Вранье, слушая, даже не шелохнулся. Все посматривал да вздыхал. Потом на свечку дунул. И просветлело тут. Ночь на исход пошла. «А ведь все ты врешь, Артемий Петрович, и тебе верить нельзя. Сознайся, правоевод, что они ругательски о самодержавии говорили, и тогда, ей-ей, скостим тебе грехов половину. Пойми, живым останешься. Ты мужчина с головой. Год-два пройдут незаметно, и опять в градусы высокие взойдешь». «Ага. Купить меня хотите, покупщики чертовы?» «Ну ладно», — схитрил вдруг. «Грехи, видать, на мне сыщутся. Коли ты говоришь, что есть, ну, бессыми. Кто из нас бабки не внук? Но рассуди сам, Андрей Иванович. На кой ляд мне воевод сих беречь? Что они мне, кумовья? Люди они плевые, стал бы я их жалеть. Да то поклеп на меня, а не на воевод!» Ушаков поднялся. Огарочек свечной, с которым пришел, с собой забрал. Инквизитор бережлив был. «Ты в изветах опасных, — сказал он на прощание. — Не я, коли, так Ягужинский тебя не оставит. Козлова с Шафировым ты затаил, судя по всему. Ну ладно, себя-то самого человеку затаить труднее. Не сейчас, так позже расслабнешь. И не такие еще, как ты, падали. Такими словами даром не бросаются». Ушаков убрался прочь, а Волынский стал мрачен, как сатана. Ясно, что двух человек он сегодня от казни спас. Теперь надобно о себе помыслить. Подумав все и вся, он кликнул до себя верного калмыка. «Базиль, — сказал кубанцу, — я сейчас из-под караула неприметно утеку, а ты сторожей моих развлекай. Далече ли бежать решили, мой господине?» «Да нет, сбегаю до манежа и обратно». Берон мечтал въехать в этот мир не на простой кобыле, а чтобы высекал под ним искры Буцефал. Ныне же успеха в фаворе достигнув, он особо возлюбил лошадей и разговаривал с ними чутко, как с людьми, а с людьми говорил, как с лошадьми, грубо. В один из дней Бухер доложил графу, что течение звезд установилось в счастливом порядке, и эфемериды тайные Берону показал. «Завтра утром, — напророчил Бухер, — меланхолия на небе исчезнет до июня. Юпитер не станет более препятствовать свершению ремесел тайных, отчего и полагаю я, актерам и палачам, коновалам и фальшивомонетчикам завтра большие удачи предстоят». Берон еще раз осмотрел перед случкой кобылу, свою любимую. Кобылу и быка. От связи той должен был родиться Буцефал, статью конь, а головою бык. Кобыла красавица была, с глазами чувственными, масти Изабелловой, хвост ее в особом кошельке хранился. Берон поцеловал кобылу в розовую губу с чувством, как царицу, и хлопнул по крупу. «Ну, ступай, милая моя!» И ревел за перегородкой бык, рыл землю под собой в ярости. Берон шагал следом за кобылой, поддерживая бережно кошелек ее хвоста, когда вдруг раздался чей-то дерзкий голос. «Аргамачку-то сию я знаю. Она внукой моему кологриву приходится. Дрянь, кобылка! Красиво, да, но масолок худ и в бабках слаба. Подшалею бы ее, не более того». Берон замер от такой наглости, непревзойденной. Стоял перед ним человек, по виду знатен, смотрел же легко, без боязни, а челюсть у него чуть-чуть поменьше, чем у Берона. Подбородок с ямочкой и весь дрожит от смеха затаенного. «Как наказать дерзкого?» Берон дернул за шнурок кошелька. Сразу распался по земле шелковый холеный хвост длиною в 7 аршин. Это не шутка, 7 аршин. «Невежа!» — отвечал Берон. «Вы где-нибудь видели подобное? Я вас, сударь, не знаю, но кобыла-то моя из Ломбардии». «Кто вам сказал такую чушь, что она из Ломбардии? Обыкновенная кобыла, туркменчанская. Седлиста вот она стала, и слабоуха что-то. А ныне с кем же вы ее скрестить собрались?» Снова взревел бык за оградой, и Берон рявкнул. «Кто вас спустил сюда? Эй, отвечайте!» Незнакомец свистнул, и в ворота манежа вбежал такой красавец-барбар, что Берон хлыст опустил и ахнул. «Неужели Корсьери?» — крикнул он. «Нет, сударь, это Джанетти!» А масти был жеребец Маринкопфовый, самчалый, а голова черная, и умница, лоб, как у человека строгий. «Сколько хотите за него?» — ошалел Берон. «У меня таких...» «Два?» — спросил Берон в надежде. 10, а один из них ваш?» Вот теперь Берон посмотрел на незнакомца внимательно. «Послушайте, кто вы такой? Назовитесь». «Я Волынский, бывший губернатор земель казанских». Берон глянул в зубы даренному жеребцу Джанетти. «А я, — сказал, — так много слышал о злодействах ваших, и вы, насколько мне известно, находитесь под стражей». «Да, — отвечал Волынский, — меня очень строго охраняет инквизиция. Но чтобы видеть ваших лошадей, я сбежал». «Как? Из-под стражи?» «А вы, граф, разве никогда не бегали из-под стражи?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» И граф щелкнул хлыстом. «Черт возьми, а вы смелый человек, Волынский! Если бы вы еще были честным, вам бы цены в России не было!» «В базарный день и такой сойду», — ответил ему Волынский. Берон русского языка не знал, но понимал, когда другие говорят. Волынский же немецкого не ведал, но в разговоре тоже понимал его. Так они и беседовали, на языках разных, каждый на своем. «Штутмейстер!» — позвал граф Берон. «Распахните манеж, пусть мой приятный гость осмотрит лошадей!» Сразу затрещали ружья, забили барабаны и заиграла музыка, то лошадям для войны и турниров полезно. Выбежали конюхи и стали махать перед лошадьми цветными флагами. Зажигались в манеже фонари, сыпались под копыта фейерверки. В огне и грохоте, вздымая клубы мелкого песка, горцевали сытые беронские кони. Артемий Петрович с умом и знанием кого хвалил, кого бронил. «Доппель-клеппер у вас хорош, а вон ту чубарую, — говорил он, — овсом более не кормите, она щекаста гораст. Гишпанка сия под седлом слаба станет. Вы ее в упряжь лучше ставьте». Берон хлопнул бичом, музыка и пальба сразу смолкли. «А вы мне нравитесь, Волынский, — сказал доверчиво. — Неужели правда все то, что о вас говорят люди злые?» «Ах, сиятельный граф, — отвечал Волынский, — про кого не говорят на Руси? Вас тоже судят. И, наверное, даже более меня». Берон усмехнулся уголком рта, торжествующий. «Желаю вам, господин Волынский, — сказал учтиво, — поскорее из дел инквизиции выпутаться. И, надеюсь, — руку протянул, — мы будем друзьями. Человек, разумно говорящий о лошадях, не может быть плохим человеком. Верно ведь?» Артемий Петрович вернулся домой, уже не таясь. «Базиль, — сказал шепотком Волынский, — из места заветного отсчитай золотом тыш 30. Ой, куда ж эку прорвищу денег?» «Ша, дело секретное, и те и деньги ты отнесешь в Лефортово, с щитом графского жида Либманова. Отдай ему и накажи в словах таких, мол, для некоего господина». «Берону?» — догадался верный раб. «Помалкивай, Либман знает, и не мешкай». Берон взятку в 30 000 от Волынского принял и говорил при дворе царицы теперь так. «Это каналья Волынский, дельный малый. Мне все в нем нравится. Жаль только, что он русский». «Да он же вор!» — отвечала Анна Иоанновна. Берон оглядывал ряды вельможные, низко согнутые. «Что делать? Все русские таковы. Приходится выбирать». Ягужинский притянул к себе Маслова. «Ой, Анисим, дела наши плохи. Обер-камергер Волынского открыто хвалят. И том неведомо, что сей вор казанский 30 000 ему через лейбу сунул». «Это верно». Берон советовал теперь Волынскому написать Анне Иоанновне письмо жалостливое, покаянное. «Мол, ты напиши, а далее пусть тебя ничто не касается. Я сам слово за тебя замолвлю». Астерман не спал всю ночь. Думал. Конъюнктуры придворные были столь осложнены, что голова Волынского сейчас ложилась на плаху рядом с головой Ягужинского. Надо быть сущим простофилией, чтобы столь выгодной конъюнктурой не воспользоваться. Наутро во дворце раздался скрипучий голос Астермана. «Честность! Пора приучать Россию к честности! Пора отучить ее от взяткобрания!» Ягужинский сразу воспрянул. «Уж коли Астерман на его стороне, так чего же бояться?» Прямо на генерал-прокурора ехала триумфальная колесница вице-канцлера империи. Гибко и ловко Астерман строил свою ужасную конъюнктуру. «Павел Иванович, — сказал он, — пора уже. Вся власть в ваших руках. Потворство покаянным письмам гибельно есть для Отечества Российского». Ягужинский, козни не разгадав, разлетелся к Анне Иоанновне. В углах рта генерал-прокурора кипела пена неуемного бешенства. «Да коли же, матушка, — орал он, — Россию по кускам рвать будут! Не верь слезам сатрапа Казанского! Он, Волынский, плакать не хуже Астермана умеет!» От Анны Иоанновны выскочил Ягужинский в антикамору. А там, в этой антикаморе, и Берон был, и Кейзерлинг был. Вдоль стеночки покатывал себя в коляске скромница Астерман. Генерал-прокурор сразу шумы стал делать. «Знаю!» — кричал. «Я все знаю, но тому не быть. Взятка бравства словно ржа Русь точит и точить будет. Лучше нам самим сразу вот здесь, с места не сходя, 30 000 из казны истратить, и мы оттого выиграем токма». Скользнуло по окнам солнце. И Астерман опустил козырек. «Какой яркий свет!» — сказал. «А ты, Павел Иванович, о каких 30 000 судишь? Отвечай нам прямо, как положено генерал-прокурору. Кто дал и кто взял?» Только сейчас Берон разгадал суть конъюнктур Астермановых. Обер-камергер сильно покраснел и лототы задал. Но возле дверей графа настиг неистовый голос генерал-прокурора империи. «Вот пущай обер-камергер скажет, что это за 30 000! Волынский есть негодяй, и червонцев тех не стоит его голова!» Берон, споткнувшись о порог, остановился. «На что вы смеете намекать?» — спросил надменно. «Это правда. Я желал бы спасти Волынского от злоречий ваших, но только по сердечной склонности. Так при чем здесь червонцы?» Ягужинский хватанул воздух полным ртом. «Ах, маковку твою! Подлец!» Берон сказал ответное. «Послушай, Ягужинский, ты с ума сошел?» Со звоном вылетела холодно мерцая шпага из ножен. «Защищайся, курва метавская!» Берон двинул кувалды челюстью и побежал. Переливался на спине его муаровый атлас. Скользко блестели сиреневые чулки. По лестнице та-та-та-та башмаками. Ягужинский за ним еще быстрее. «Двери!» Берон вылетел на мороз в снег. «Защитите меня!» — взывал обер-камергер. Глянул через плечо. «Нет, генерал-прокурор бежал, а в руке клинок!» «Караул!» — кричал Берон. «Именем закона!» — вопил сзади генерал-прокурор. Нет, Берону было сейчас не до закона. Косо взлетели вороны с сугроба. Впереди обер-камергер и его высокое сиятельство на груди Берона словно маятники. Мечутся два бриллиантовых портрета — Анны Иоанновны и цесаря Римского. Позади генерал-прокурор Ока Петрова и кавалер орденов разных двора российского и чужих дворов тоже. «Стой, крыса!» И шпага прокурора взлетела. «Фьють!» Клинок вспорол муар на спине. Берон упал на снег. Брызнула кровь поверх его кафтана. «Анна!» — взмолился Берон, не вставая. Лежачего не бить, таков устав. А над ним, ноги расставив, возвышался со шпагой в руке генерал-прокурор Российской империи. Это был человек самобытный, не чета прочим. Ягужинского, тут же заковав в железо, арестовали. А Староман велел лакеям нести себя в сани и поехал домой. «Это была конъюнктура гения», — похвалил он себя. Эпилог. Когда было уже не в моготу, русский мужик бежал. Бежали разно, за пояс каменный, в леса керженские, за рубежи польские, в степи башкирские, в земли литовские, донские и таманские. По ночам снимались деревни с мест, насиженных предками, дотла оголялись волости, провинции, губернии, и шли ради воли и хлеба насущного. Как раз в это время указом по всей России Анна Иоанновна объявила, что все желаемое русским народом уже достигнуто через ее полезные старания. «Всем известно, — писала она, — какие мы имеем неусыпные труды о всяком благополучии и пользе, что всякому видеть и чувствовать возможно, за что по совести всяк добрый и верный подданный наш должен благодарение Богу создавать, а нам верным и благодарным быть». Так сверху было объявлено, что народ уже благополучен, а благодарить за это он должен именно Анну Иоанновну. Коли власть объявила, что ты счастлив, то быть несчастным уже не имеешь права. И не спорь, а то тебе худо будет. Подтянут тебя на дыбу. Слово и дело. «Просвещенному деспотизму быть!» — кликушествовал Феофан. Но остался один деспотизм без просвещения.